Нрав у людей такой, им на песке не лень, к берегу сев спиной, в море глядеть весь день. Зыбкая тень корабля там оживляет вид, море сырая земля чай на миг отразит. Берег хорош собой, многообразней сто крат, но бьет о берег прибой, и люди в море глядят, не видят они далеко, не видят они глубоко, но хоть и без сил взгляд, они все равно глядят. Жюль Верн. Таинственный остров. Часть первая. Понятно, почему шар вдруг поднялся. Мистера Сайреса смыло волной, а топ, наверное, сам бросился на помощь хозяину. Вес аэростата уменьшился и... Масса Сайрес! Смерть мистера Сайреса спасла нас всех. Господь накажет вас за эти слова, масса Пентров. Такой человек не может погибнуть, он жив. Он жив. С тех пор, как Сайрес исчез, не прошло и двух минут. Он плавает, как рыба. Да. К тому же и топ с ним. Возможно, они не добрались до берега. Искать Сайреса надо где-то здесь, неподалеку. Мы найдем его, Масса Спирит. Живым или мертвым? Живым. Пойдемте вдоль побережья. Будем окликать его. Да, идемте. Мистер Сайрес! Слышите? Голос. Да нет, на. Это эхо. А, да, да. Ну, дальше идти бессмысленно. Так далеко его вряд ли отнесло. Да и темно становится. Может быть, он где-то здесь, но потерял сознание. Придется отложить поиски до утра. А если начнется, я буду звать моего хозяина всю ночь. Ну что ж, Наб. Такой холод, на голой земле все равно не заснешь. Зови хозяина, ищи его. Да. Ну, а я пока сяду и запишу все, что с нами случилось. Слава богу. Записная книжка и карандаш. Ты видишь, при мне. Да как же писать теперь? Темно. Ну, я журналист, Нап. Голова варит, рука двигается, значит, и работать можно. Ну, конечно, в темноте не перечитаешь и не поправишь написанное. Полагаю, до того, как мои записки попадут в газету, у меня еще будет время их просмотреть. Прошу вас, масса Спилет, не забудьте написать, что если бы не голова моего хозяина, и вы, и Пенкроф, и Герберт, и я, все до сих пор были бы в плену у этих, ну, креста на них нет. Я буду вести подробные записи всех событий до тех пор, пока мы не возвратимся в Америку. Февраля 1865 года офицер Федеральной армии Северных Штатов, инженер Сайрес Смит и я, корреспондент газеты «Нью-Йорк Гералд», были взяты в плен войсками южан и задержаны в городе Ричмонде. Через некоторое время к Смиту ухитрился пробраться его слуга-негр по имени Навуходоносор или просто Наб. Все трое мы, понятно, мечтали только об одном – бежать, вновь возвратиться в армию и сражаться против рабовладельческих штатов. Но город так строго охранялся, что побег казался совершенно невозможным. Потеряв всякую надежду, я впал в глубокую меланхолию. Да и погода, надо сказать, тому способствовала. Резко похолодало, шел дождь со снегом, какая-то влажная тьма нависла над Ричмондом. В один из таких дней пришел ко мне промокший до костей Сайрес Смит и сказал, что бежать надо сегодня ночью на воздушном шаре. На одной из площадей Ричмонда действительно стоял привязанный канатом воздушный шар. С его помощью губернатор хотел связаться со штабом армии и сообщить о положении в городе. Послать людей по суше было невозможно. Армия северян окружила город со всех сторон. Однако в такую погоду отлет решено было отложить. Аэростат стоял без всякого толку. И Смит решил, что на нем должны улететь мы, пленники Ричмонда. Зная, какой искусный инженер Сайрес, я сразу поверил, что он сумеет справиться с аэростатом в любых условиях. Я только попросил его взять еще двух человек. Мой друг, старый моряк Пенкроф, вместе с 15-летним Гербертом Брауном, сыном своего погибшего капитана, приехал сюда по делам еще до осады города и, к великому своему огорчению, оказался запертым здесь. Я был уверен, что он тоже захочет бежать. И не ошибся. Через несколько часов я с Пенкрофом и Гербертом и Сайрес Смит со своим слугой Набом встретились на площади. На наше счастье, там царил непроницаемый мрак. Ветер загасил все фонари. Не произнося ни слова, забрались мы внутрь. Оставалось только перерезать канаты, как вдруг на колени мистера Сайреса прыгнула собака. Это был Топ, любимый пес инженера. Оборвав цепь, он убежал от южан и прибежал сюда вслед за хозяином. Через секунду 5 человек и собака поднялись в воздух. Мы не знали, где удастся приземлиться, но это никого особенно и не волновало. Нашей главной задачей было вырваться из Ричмонда. И вот дерзкий план инженера Смита исполнен. Куда бы нас ни забросила буря, на материк или на остров, обитаем этот остров или нет, но мы на свободе. А Сайрес Смит, что с ним? Куда ты, Нап? Если господин не отзывается здесь, значит, надо искать его в другом месте. Ты что, хочешь переплыть вот этот пролив и обследовать другой берег острова? Да, сэр. Повремени, Нап, немного. Скоро должен начаться отлив, тогда, пожалуй, и вброд перейдешь. А сейчас того и гляди унесет в открытое море. Спасибо за совет, Маша Петров. Не бойтесь за меня, Маша Петров. Запишите в свою книжку, мистер Спилет, как верный слуга рискует жизнью, чтобы найти труп хозяина. А я вот уверен, что такой человек, как мистер Сайрос, не мог утонуть. Уверен. Он ведь смелый и не растеряется. Наверняка он добрался до берега. И Наб тоже доберется. Правда, мистер Спилет? Вот смотри, Наб, кажется, уже добрался. Видишь? Ага. Он почти у берега. Ага, он у берега. А Сайрос? А, меня вот что удивляет. Допустим, он погиб, а вместе с ним погибла и собака. Но как же это море не выбросило до сих пор на берег ни труп собаки, ни мертвое тело хозяина? Да все может быть. Видишь, как разбушевалось. Трах не таскало и костей не найдешь. Я с уважением отношусь к вашей опытности, Пенкроф. Но все-таки бесследное исчезновение странно как-то. Море умеет скрывать свои преступления. Ну, однако, жив мистер Сайрос или нет, а нам пора бы позаботиться об огне и пище, а? Ох, я лично изрядно проголодался. Да и вы, думаю, не меньше. Вы правы. Бедняга Наб вернется один или с хозяином, но уж точно с пустым желудком. Так что не будем терять времени. Кругом лес. Дров сколько хочешь. Найдутся там и птичьи гнезда, значит, наберем яиц. Труднее будет отыскать себе хоть какое-нибудь жилище. Насколько я понимаю, здесь даже трущоб не имеется. А. Хоть бы какая-нибудь пещера в скалах. А, что-то я не только пещеры, никакой щели не вижу. Скалы здесь точно стены, ровные да гладкие. За деревьями мудрено увидеть. Может, морской прилив и продолбил где-нибудь отверстие? Нам все равно надо внимательно осмотреть побережье днем. Да. Мистер Сайрос или его труп должен все-таки быть где-то на берегу. Ну что ж, пойдемте. Пойдемте. Ой, что такое? Осторожнее. Такие завалы. Тихо, тихо. Да тут устрицы, смотрите. А, как в лучших портовых ресторанах. Эх, к ним еще до пресной воды. Об этом не беспокойся, мальчик. На таком гористом берегу не может не быть хотя бы родника. А вон, видишь, словно просека в лесу. Ага. Скорее всего, это трещина в скалах, а в ней наверняка ручеек или река. Пройдя еще шагов 200, мы действительно увидели отверстие в горном кряже, где, как и думал Пенкроф, текла река. Узкая, но довольно полноводная. В часы отлива, когда до нее не доходили морские волны, вода была пресная и вполне пригодная для питья. Недалеко от устья реки мы обнаружили весьма своеобразное нагромождение каменных глыб. Тысяча чертей! Настоящий камин. Отныне нам не придется спать под открытым небом. Как вы сказали, Пенкроф, камин? Да. А, так твой отец Герберт однажды назвал гранитный лабиринт в скалах за то, что там сквозь щели проходил свет. А не замерзли ли мы здесь, друзья? Смотрите, щели пропускают, это не только свет, но и ветер. Заложим кое-какие отверстия камнями. Главное, чтобы сквозняков не было. Ну, дворец нам здесь не построить, а за трущобы сойдет. Тот обрадуется, мистер Сайрос и Наб. Да, пристанище неплохое. Принесем из леса сучий хворост, соорудим очаг. Пенкроф, скажите, у вас есть спички? Ну, разумеется, а то бы мы совсем пропали. Ну и вовсе нет, Пенкроф. Могли бы добыть огонь трением, как это делают дикари. Ну что ж... Попробуй, дружок, трением. Зачем, раз у вас есть спички? Да. Черт. Должно быть, выпали. Вот глупость какая. Прямо беда. А у тебя, Герберт, ничего нет? Ну, хоть зажигалки какой. Нет, Пенкроф, ничего нет. А у вас, мистер Спилет? Сейчас посмотрю. О, кажется, вот тут за подкладкой есть одна. Одна? Одна. Спичка сухая. Бумаги бы надо. Вот возьмите из моей записной книжки, Пенкроф. Минуточку. Вот так. Ну, теперь зажигайте. Нет. Не могу. Рука дрожит. Только спичку испорчу. Ну-ка, давай ты, Герберт, у тебя нервы крепче. Давайте. Ну, слава богу. Сроду еще так не волновался. Ну что ж, за огнем следить только ведь надо. Второй спички у нас нет. Висеть мне на фок-мачте, если я позволю пламени погаснуть. Герберт, сходи-ка, мальчик, в лес. Наломай побольше сучьев, набери птичьих яиц. Разведем костер, испечем яйца. Хоть поужинаем, как люди, а то от этих проклятых устриц только больше есть хочется. Не поторопись, дитя мое, вот-вот дождь пойдет. Даже не верится, что ночевать мы сегодня будем под крышей, и писать я смогу при свете очага. Вымышленные герои Даниэля Дефо и Стивенсона никогда не попадали в такое положение. Все необходимое они находили на своем разбитом корабле. Зерно и домашних животных, инструменты и ружья, запасы пороха и пуль. У нас же не осталось ровно ничего, ни оружия, ни инструментов, ни даже перочинного ножа. У меня чудом уцелели часы и записная книжка. Нам еще предстоит узнать, точно ли мы попали на остров и точно ли он необитаем. Во всяком случае, нельзя сказать, чтобы эта земля оказалась очень гостеприимной. Как только Герберт вернулся из леса, начался ураган, какого я в жизни не видел, как будто кругом, одна за другой, опрокидываются телеги, нагруженные булыжниками. Где сейчас Наб? Я пойду ему навстречу. Да перестань, Герберт, лежи, лежи. Черта лысого найдешь в такой темноте. Да еще в такую погоду. Он может ведь простудиться и умереть. Герберт, если завтра утром Наб не появится, мы все вместе пойдем его разыскивать. Не правда ли, Пенкроф? Ну вот, а пока постарайся заснуть, Герберт. Прислушайтесь. Слышите? Ну что, ну? Ветер воет. Да нет. Как будто собака лает. Какая собака? Буря ревет. Да нет, это собака. Это топ лает. Это топ. Топ. Сюда. Топ. Иди сюда. Топ, милый, откуда ты? Он один, с ним ни хозяина, ни Наба. Как он нашел нас, да еще в такую ночь, в такую бурю. Непостижимые явления. Топ, откуда ты? Еще более непостижимо. Почему пес такой чистенький, как из ванны, ни песка, ни грязи? Вы смотрите, будто совсем не усталый. Да, господи, раз собака нашлась, найдется и хозяин. Быть может, ему нужна немедленная помощь. Провожатый у нас теперь есть. Идемте же скорее. Ну, Пенкроф, теперь ты веришь, что мистер Сайрос жив? Правда, Топ? Правда? Верю, мой мальчик. Было около половины третьего. Как только мы вышли, ветер как бешеный налетел на нас. Подставляя ему спину, низко согнувшись, мы быстро шли вслед за Топом. Мы прошли, вероятно, около 15 миль. Рассвело. Дождь почти перестал, но ветер по-прежнему пронизывал холод. Вдруг собака заметалась и свернула в дюну. Мы были уверены, что Том знает дорогу к хозяину, и пошли за ним. Минут через пять пес остановился перед отверстием в одной из дюн и громко залаял. Мы поняли, что достигли цели. Отверстие вело в пещеру. Там, склонившись над безжизненным телом, стоял на коленях Наб. В неподвижно лежавшем человеке мы узнали Сайреса Смита. Да! Что ты? Мистер Сайрес мертв? По-видимому, да. Не шевелитесь. Перестаньте вы. Подождите. Тихо, тихо все. Я послушаю, не бьется ли сердце. Тихо. Кажется, бьется. Послушайте вы, Пенкроф. Бьется. Бьется, он жив. Жив. О, слава Всевышнему. Мы спасем его. Да, Масса Спирит. Правда, Масса Спирит. Спасем. Правда, правда. На, только тихо. Да, да. Смотрите, он истощен до предела. Герберт, принеси скорее воды и устриц. Да, я жив. А ты, Наб, раздень Сайреса и внимательно осмотри его. Слушаю, сэр. Слушаю. Ни одной царапины на теле хозяина. И прекрасно, прекрасно. И вот что, Наб, разотри его посильнее. Хорошо. Вот так начни. Вот. Прямо со спины. Все, и... Вот так? Да. От хорошего массажа он должен прийти в себя. Вот так, хозяин. Сию минуту Масса Спирит. Я мигом Масса Спирит. Ну-ка. Дышит. Масса Сайрес. Он дышит. Господь не забудет вас, Масса Спилит. Вот так. Так ты думал, что умер твой хозяин? Да. Если бы Топ не нашел вас и не привел сюда, я бы похоронил своего господина и сам бы умер у его могилы. Закопал бы в землю живого человека. Хорош, верный слуга. Ничего не скажешь. Ну, не обижайте Наба, Пенкроф. Ведь это он перенес Смита в пещеру и тем спас его. Пролежи, Сайрес, в такую ночь под открытым небом, мы действительно нашли бы только его труп. А я не приносил хозяина сюда. Я нашел его здесь, хозяин. Что ты говоришь? Как? Неужели у него хватило сил добраться сюда самому? А почему ты искал хозяина в дюнах? Ведь мы все думали, что найдем его где-нибудь... У моря? Я и шел вдоль моря. Вдруг вижу следы на песке, человеческие следы. Я, как увидел, возблагодарил Господа. И скорее бежать. Пробежал, как сумасшедший, примерно четверть мили. Тут Топ залаял. Вот он и привел меня в пещеру. Вот и ты послал за нами собаку. Да, я подумал, что вы тоже захотите проститься с хозяином. Но как собака нашла нас? Ну как? Я показал Топу рукой на юг, вот туда, и несколько раз повторил имя мистера Спилита. Спилит! Пес умница! Верно, Топ? Тотчас помчался в ту сторону. Блядь, ничего не понимаю. Но мы находились к западу от вас, совсем не там, где расстались с тобой. Да и не похоже было, что Топ пробежал столько миль под проливным дождем. Прямо чудеса какие-то. На теле у Сайреса никаких следов борьбы с ураганом. Он сам находит себе укрытие в бурю. Как будто мы у берегов Флориды. Он знает здесь каждую дюну, каждую пальму. Остров или материк? Главное, вы живы, мистер Сайрес. Остров или материк? Да ну его ко всем чертям. Разве это важно? Потом узнаем. Не волнуйтесь, Масса Сайрес. Только ради бога не волнуйтесь, хозяин. Все будет хорошо, Масса Сайрес. А у нас уже есть собственный дом. И даже с печкой. Правда, Пенкроф называет его трущобами. Но во всяком случае там лучше, чем здесь. Поскорее бы туда перебраться. Разумеется, мы понесем вас. Хоть вы и сумели добраться от берега до этой пещеры, ну, сейчас вы, конечно, не сможете идти сами. А разве не вы перенесли меня сюда? Нет, нет, Наб нашел вас здесь. Вот здесь. Я помню только, что меня вышвырнуло волной из шара, и что рядом со мной в море оказался топ. Я пытался доплыть до берега, напрягал все силы. Топ всячески помогал мне. Да вдруг течение подхватило нас, и я пошел ко дну, больше ничего не помню. Других следов вы не замечали на берегу? Нет, ни единого. Да если бы вдруг и явился какой-то неведомый спаситель, разве он бросил бы вас полумертвого? Вы правы, дорогой Спилет. Значит, у меня провал в памяти. Я, наверное, шел как лунатик, не сознавая, что иду. Но сейчас, мне кажется, я вполне готов перебраться в ваши, как вы их называете, трущобы. Я остался в пещере оберегать Сайроса, а Наб, Герберт и Пенкроф ушли приготовить носилки для больного. Не имея ничего, кроме собственных рук, они обломали довольно толстые ветки ближайшего дерева и, к моему удивлению, вернулись с готовыми носилками, покрытыми мягким мхом и травой. Мы осторожно уложили Сайроса и медленно двинулись в обратный путь. По дороге инженер не промолвил ни слова, но очень внимательно разглядывал местность. Несомненно, очертания побережья, эти пески, скалы и леса давали ему богатую пищу для размышлений, которыми он пока не мог поделиться с нами. Однако часа через два усталость взяла свое, и Сайрос заснул. Только к вечеру подошли мы к трущобам, но тут нас ждало новое несчастье. Море, проникнув в наше жилище, все там перевернуло, все уничтожило. Огонь потух. Ну вот, второй спички у нас нет. Огня теперь никак не добыть. Пустяки, масса Пенкроф. Да? Главное, что мой господин цел и невредим. Я душевно вам говорю, как только он проснется, уж обязательно придумает, как добыть огонь. Да из чего? Сразу видно, что масса Пенкроф плохо знает моего господина. Из ничего. Ну, в таком случае, я считаю, пора бы ему уже проснуться и прийти к нам на помощь. Мистер Смит. Остров. Остров или материк? Ну, откуда же нам знать, мистер Смит? Я знаю только, что у нас нет огня. Да будем, да будем. Не так-то уж это трудно. Ну что, треним, как дикари? Нет, как цивилизованные люди. Ну вот. По дороге я видел вулкан. Завтра мы поднимемся на его вершину и, надеюсь, узнаем, куда мы попали, на остров или на материк. Вулкан потухший, от него огнем не разживешься. Черт, как же нам с огнем-то быть? Да, возможно, возможно, мы находимся на материке. И тогда после более или менее долгих странствий мы и доберемся до каких-нибудь населенных мест. Но, может быть, мы попали на остров. И уж тут одно из двух. Если остров населен, мы покинем его с помощью местных жителей, а если не обитаем, придется выбираться собственными силами. А сможете ли вы, мистер Сайрос, подняться на гору? Надеюсь. Особенно, если удастся подкрепиться. А для этого надо, чтобы кто-нибудь из вас сходил в лес и принес как можно больше еды. Подкрепиться. Ягодами не наешься. Птичьи яйца опасно есть сырыми. А огня у нас нет. Принесите. Принесите яйца, Пенкроф. Пока Пенкроф отсутствовал, Сайрос Смит из карманных часов, своих и моих, смастерил зажигательное стекло, направил его на горсточку сухого мха, и мох воспламенился.

Сириус так рассверепел? Ведь тут же никого нет. Наверное, схватился с каким-нибудь животным. Будьте начеку. Да. Да, хозяин. Зажги факел. Освети внимательно все углы. Может, здесь чье-то логово. Никого, кроме Топа, масса, Сайрес. Прийти бы сюда чуть пораньше. Ведь не зря же пес-то лаял. Да, думаю, Топа многое известно. Куда больше, чем нам. Через несколько минут мы уже забыли о странном поведении собаки. Наше будущее жилище поразило нас своим великолепием. Пещера казалась дворцом. Гранитный свод изгибался круглым куполом, а выступы его походили на искусные лепные украшения. Кое-где в прихотливом беспорядке возвышались гранитные колонны, как будто мы попали не в пещеру, а в храм. Да, ну что же, не хватает только дневного света. Но он будет здесь, друзья мои. Да не сомневаюсь, мистер Сайрес. Сделай дом, сделаем и окна. В той стороне устроим комнаты, склады, мастерские. А вот в этом гроте у нас будет рабочий кабинет и музей местных минералов. Как мы назовем эту пещеру? Гранитный дворец! Гранитный дворец! Ура! Ура! Ура! После окончания работ по благоустройству гранитного дворца, Сайрес решил уничтожить все подходы к нему. С тех пор мы могли попасть домой только по веревочной лестнице, которую убирали тотчас же после каждого подъема. Такая предосторожность показалась нам всем излишней, но спорить с инженером никто не стал. Главное, у нас было отличное жилище. А питались мы здесь даже лучше, чем в Ричмонде. Из сока сахарного клена Пенкроф научился выделывать сахар. Герберт нашел и приручил кроликов. У нас появились домашние животные. Словом, мы не испытывали недостатка ни в мясной, ни в растительной пище. Соли на острове тоже хоть отбавляй. Вот только хлеба у нас не было. Смотрите, мистер Сайрес, зернышко пшеницы. Вот, под подкладкой лежало. Карман-то дырявый. Сколько раз, Герберт, я говорил тебе в Ричмонде, не держи корм для голубей в кармане. Погодите, погодите. Зерно пшеницы? Да, мистер Сайрес, но только одно единственное. Эх, да что ж мы сделаем из одного зернышка? Пенкроф, дорогой, мы будем... Печь хлеб? Хлеб, булки, пирожные, торты. А вы знаете, Пенкроф, сколько колосьев вырастает вот из одного хлебного зерна? Ну, один колос, я полагаю. Нет, нет, Пенкроф, 10. А как, по-вашему, сколько зерен в одном колосе? Ну, шут его знает. В среднем 80. Если мы посадим это зерно, то при первом урожае соберем 80 зерен. Так. И они дадут нам при втором урожае... 640 тысяч зерен. А? При третьем 512 миллионов. При четвертом более 400 миллиардов. Вот это да. И в этих широтах можно собирать 2 урожая в год. Так что через 2 года, друзья мои, я думаю, мы будем есть столько же хлеба, сколько ели в Америке. Только бы оно проросло. Обязательно, обязательно прорастет. Запишите в свою записную книжку, мистер Спилет. Колонисты острова Линкольна стали и земледельцами. Ну, а пока что делать, придется обедать без хлеба. Надеюсь, Наб, ты состряпал вкусный обед? Будете кушать, да пальчики облизывать. Чем же ты нас сегодня угощаешь? Сейчас. Прошу, молочным поросенком. Ой, опять поросенок. Надоело. Вот вы какой привереда, Пенкроф. 7 месяцев тому назад, когда нас выбросило на этот остров, вы были бы счастливы поесть вот такого мяса. Ну, ладно уж. Налей, Снап. Да. Это действительно поросенок, а не свинья. Да, поглядите сами, мастер. Ему не больше 3 месяца. Да. Угу. Мясо. Мясо нежное, как у перепелки. Благодарю, сэр. Вкуснотища. Ох, черт. Что такое? Что случилось? Зуб сломал. Как сломал? Что, в поросенке оказалось что-то твердое? Да вроде бы. Покажите, что тут. Дробинка. Постойте, постойте. Вы уверены, Наб, что поросенку было не более 3 месяца? Никак не больше, хозяин. Поросенок сосал мать, когда я нашел его в яме. Итак, около 3 месяцев тому назад на острове Линкольна кто-то выстрелил из ружья, и дробинка ранила, хоть и не смертельно, этого зверька. Следовательно, или на острове и до нас кто-то жил, или люди высадились здесь 3 месяца назад, не более. Да, по своей, по чужой ли воле они пристали к нашим берегам, потерпели ли крушение. Европейцы они или малайцы, враги наши или друзья. Нам этого пока не разгадать. Да мы и не знаем, живут ли они и сейчас на острове или уехали отсюда. Бьюсь об заклад, что на острове Линкольна никого, кроме нас, нет. Остров невелик, было бы чудом, если бы мы не заметили здесь людей или даже одного человека. Было бы чудом, если бы поросенок родился с дробинкой. Масса, извините, а может быть, дробинка давно у вас в зубе? Еще чего выдумал. Мне кажется, нужно еще раз внимательно осмотреть остров. Ну, разумеется, приняв все меры предосторожности. Вы хотите знать мое мнение? Да, конечно, конечно, мистер Сайрес. Как бы тщательно мы не исследовали остров, мы ничего не обнаружим. Сайрес Смит, как всегда, казался прав. Сколько мы ни бродили по острову, в какие дебри ни залезали, мы ничуть не приблизились к решению тех таинственных загадок, которые время от времени происходили здесь. А чудеса, между тем, продолжались. Смотрите! Что это там виднеется на песке? Да, и вправду что-то торчит. Какие-то обломки. О, бочка, сэр. Бочка. И, может, полная. А вдруг там консервы, а? Или фунтика табачку. Ну-ка, давай-ка, Наб. Давай-ка выставим дно. Вот так. Эй, да там еще одна крышка. Смотри-ка, металлическая. А черт, камнем, что ли, прошибить? Не ломайте, не ломайте бочку, Пенкроф. Почему? Она не наша. По-видимому, вблизи острова Линкольна потерпело крушение какое-то судно. Если мы найдем на острове людей, возвратим им все. Обязательно. Ежели никого не найдем, то оставим себе. Ну, так или иначе, надо открыть бочку. Давайте-ка. Постойте, постойте, крышка, насколько я понимаю, из цинка. Да. Ее надо очень аккуратно разрезать ножом, а потом и составить опись содержимого. Да чего там? Постойте, давайте-ка на вы. Осторожно. Ага. Так, ну а теперь доставайте вещи по одной. А вы, мистер Спилет, вы записывайте. Библия, сэр. Библия. Ну, по этой книге можно узнать свою судьбу, масса Пенкроф. Вот, положите палец на любую страницу. Что там написано, то и сбудется. Ну, позволь. Только я плохо читаю. Может быть, вы, масса Сайрес. Дай, дай сюда. Дай сюда Библию, Наб. О, да тут закладка. И крестик. Просите, и дано будет вам. Ищите и найдете. Ищите и найдете, доносится с небес. Ищите, прошумел, и стих тревожно лес. Ищите и найдете, прокочет нам волна, надежду на спасение пророчит нам она. Ищите и найдете, нам звезды говорят, огни святого Эльма лукой ночи горят. Ищите и найдете, боритесь, и тогда победа будет с вами, и прочь уйдет беда. Ищите не покоя, просите не наград, сражение за свободу, дороги нет назад. Ищите и найдете, нам шепчет небеса, сияющие вдали косые паруса. Твое в пути, пусть будет ноша твоя нелегка, но кто поднимет ее, если тебя одолеет тоска, то кто одолеет ее, если твоя немеет рука, кто сделает дело твое? Надейся, все впереди, только вперед иди. Ищи, надейся, все впереди, только вперед иди. В небе бездонно, в дальней дали, есть ли твоя звезда? В недрах сухой, безводной земли есть ли живая вода? Вот мы до цели своей добрели, теперь нам идти куда? Ищи, надеюсь, что все впереди, счастье твое в пути. Ищи, надеюсь, что все впереди, счастье твое. Жюль Верн. Таинственный остров. Часть вторая. О, компас! Окей! Компас! Бинокль!

и на 2 градуса южнее острова Линкольна. И что же это за остров? Остров Табор. О, большой? Обитаемый? Да нет, маленький. На него, наверное, никто и не высаживался никогда. Мы будем первыми. Вы? Да, мистер Сайрес, построим палубное судно и поплывем. Подумаешь, какие-нибудь 150 миль, сущие пустяки. При попутном ветре будем там через 2 суток. Погодите, а, собственно, зачем? Ну, и что там хорошего, масса Пенкрофт? Ну, поглядим, узнаем. Остров Табор наш единственный сосед. Господа, ну хоть из вежливости нужно его навестить. Если Пенкрофу приходила в голову какая-нибудь идея, он не успокаивался, пока ее не осуществлял. Пришлось нам всем взяться за постройку судна. Сайрес Смит, хоть и не одобрял эту идею, сделал проект корабля, и работа закипела. Мы срубили несколько больших сосен, обтесали бревна и, как заправские пильщики, распилили их на доски. Вскоре у подножья гранитного дворца лежал уже 35-футовый брус, киль будущего бота. Наб, ловко управлявшийся с иглой, шил паруса. Герберт из волокон бамбука сплел канаты и тросы. Сам Пенкрофт даже смастерил флаг, настоящий американский флаг. Только вместо 37 звезд на нем было 38. Ведь Пенкрофт считал наш остров Линкольна еще одним американским штатом. Вот готов, мистер Сайрес. Вы не возражаете, если я назову его Бонадвентур? Конечно, конечно, Пенкрофт, ведь это ваше детище. Как вы думаете, можно ли на нем добраться до острова Табор? Друг мой, я совершенно уверен, что на таком корабле можно предпринять и более длительные путешествия. Но я бы не хотел отпускать вас на остров Табор. Там нечего делать. Зачем же рисковать? Вот чтобы вы, мистер Сайрес, убедились, до чего прочно построен наш бот, давайте мы с Гербертом сейчас прокатим всех вокруг нашего острова. Тогда, я уверен, вы со спокойной душой отпустите нас. Ну что ж, Пенкрофт, давайте действительно опробуем судно. Прошу вас на борт, друзья мои. Отдать концы. Руль на правую. Отнять паруса. Убавь паруса, Пенкрофт. В чем дело, Герберт? За бортом что-то. Не пойму, какой-то предмет. Сейчас достану. Осторожно, осторожно, Герберт. Не упади за борт. Вот. Бутылка. Бутылка. Закупоренная. Да. А ну, дай-ка сюда. Я вышибу дно. Ох, записка. Черт возьми, вся размокшая. Что, совсем размокшая? Да вроде разобрать можно. Сейчас. Потерпел крушение. Потерпел крушение? Да. Остров Табор, видите? Угу. 153 градуса западной долготы. 37 градусов. 11 минут южной широты. Ну, вот вам и разгадка, откуда бочка. Произошло кораблекрушение. В этом теперь сомневаться не приходится. Спасся, по-видимому, только один человек. Здорово ему повезло, что Пенкрофу пришла мысль опробовать бот именно сегодня. Еще день, и бутылка, пожалуй, разбилась бы о камни. Бедняга в каких-нибудь 150 милях от нас. Совсем один. Ну, теперь, мистер Сайрес, сам Бог велел плыть на остров Табор. Надеюсь, вы не станете возражать, мистер Сайрес? Не стану, Пенкроф. Нужно отправляться и как можно скорее. Мистер Спилет, Наб и я останемся здесь, а вы и Герберт... Нет, простите, я... Что? Что такое? Я корреспондент газеты «Нью-Йорк Гералд» и не могу упустить такой случай. Остров Табор необитаемый, не изучен. Описать и сам остров, и наше путешествие к нему. Мистер Смит, это мой профессиональный долг. Ну что ж, мистер Спилет, я не против. Будете помогать нам с Гербертом ставить и убирать паруса? Вечером мы перенесли на бот кое-какие теплые вещи, оружие, боевые припасы, компас, провизию на неделю. А на другой день в 5 утра попрощались с оставшимися, и Пенкроф взял курс на Табор. Бонадвентур шел отлично. Он легко поднимался на волну и развивал порядочную скорость. Дул попутный ветер, словом, все шло как нельзя лучше, и все-таки... Во вторую, последнюю ночь никто не заснул. Мы думали о человеке, которому предстояло стать нашим новым товарищем. Он, наверное, англичанин или американец? Записка-то написана по-английски. И наверняка человек, сведущий в морском деле, определил координаты Табора с точностью до минуты. Вот жив ли он? Да, и захочет ли сменить одну тюрьму на другую? Главное, не принесет ли он нам зла. Земля! Дай-ка мне подзорную трубу. Так, земля милях в 2 отсюда. Держи. А теперь отойди от руля, Герберт. Пришвартовать корабль в неизвестных водах, это тебе еще не по зубам. Берем ружья и пошли! Островок небольшой. Ну что ж, тем лучше. Скорее найдем беднягу. Эти козы и свиньи явно европейского происхождения. Животные боятся нас. Значит, не впервые видим человека. Вот что, надо будет во что бы то ни стало поймать несколько самцов и самок и отвезти... На остров Линкольна. Смотрите, срубленное дерево. Ствол почти сгнил. Значит, его срубили много лет назад. Что-то незаметно, никаких признаков присутствия человека. Выходит, он написал записку давно, и бутылка много лет плавала по морю. Выходит так. Хижина! Никого нет. Доски явно с какого-то судна. О, какие-то буквы. Б-тан-я. Британия? Британия! Так часто называем корабли. Ясно, что хижина построена каким-то Робинзоном. Но когда это было? Вроде здесь давно никто не живет. Столько пыли и за год не наберете. Хозяин уехал с острова? Черт из два. Оставил бы он здесь такое богатство. Оружие, инструмент. Нет. Живой или мертвый, но он где-то на острове. Если и умер, так не зарыл же он сам себя. Где-то должны быть его останки. А разве хищные звери не могли уничтожить труп? Конечно, могли. Вот что, если завтра никого не найдем, с чистой совестью заберем с собой эти сокровища. А недалеко от хижины я заметил остатки бывших грядок. Может быть, там остались семена овощей? Тогда их захватим. Сходи, посмотри, сам. Ага. Герберт, это он кричит. Бежи, бежи! Спешили мы не напрасно. Какой-то дикий зверь, похожий на обезьяну, повалил Герберта на землю и стал душить его. Пенкроф, как Геркулес, бросился на чудовище, сбил его с ног и прижал к земле. Я помог ему крепко связать пленника. Ты ранен, мой мальчик? Ой, кажется, нет. Только очень испугался. Попробовала бы это мерзкая горилла причинить тебе какой-нибудь вред. Это не горилла, Пенкроф, это... человек. Действительно, это был человек. Но какой человек? Взъерошенные волосы, грязная борода, свисавшая на грудь, кожа на лице темная, как черное дерево, зубы острые, как у хищников, которые загрызают мелких животных, блуждающие глаза. Невольно возникал вопрос, сохранилась ли душа у этого существа. Так это и есть потерпевший кораблекрушение? Да, сомнений быть не может. Очевидно, бедняга давно уже утратил человеческий облик. И все-таки мы должны отвезти его на остров Линкольна. Быть может, нам удастся пробудить его разум. А, Ойли! Он стал таким от одиночества, Пенкроф. Но ведь душа не умирает. Во всяком случае, стоит попытаться. Мистер Сайрес одобрит наш поступок. Вот что. Поехали за человеком, а привезем страшилище без мозгов. Да нет, Пенкроф. Посмотрите, взгляд у него не совсем бессмысленный. Ну хорошо, пора, однако, плыть обратно. Пока ветер попутный, как бы ни переменился, этого типа развязывать не нужно. Ну а если он будет вести себя смирно? Ладно, там посмотрим. Забирайте все, что надо, и отчаливаем. За несколько дней разлуки мы так соскучились по нашему острову, как можно соскучиться только по родному обжитому месту. Мы везли нашим друзьям немало сюрпризов. Новые орудия, посуду, семена овощей, диких коз и свиней, которых мы надеялись приручить, и дикого человека. Не обращая внимания на косые взгляды Пенкрофа, мы с Гербертом все-таки развязали его. Ночью ветер усилился. И вскоре начался настоящий шторм. Судно резко наклонилось на нос и начало погружаться. Приходилось все время крепить снасти, лавировать, вычерпывать воду. Мы буквально сбились с ног. И тут нам неожиданно помог пленник. Он выскочил из каюты и могучим ударом пробил дыру в верхней части борта. Вода, заливавшая палубу, сошла. Корабль, освободившийся от лишнего груза, выпрямился. Опасность миновала. Ничего себе дикарь! Спас всех нас и, как ни в чем не бывало, спустился к себе в каюту. Да, силище. Я же говорил, он был моряком когда-то. Ну, теперь, я полагаю, опасность миновала. Нам еще долго плыть, Пенкроф. Если не очень отнесло, мы сейчас где-то неподалеку от острова Линкольна. Смотрите внимательно во все стороны. Не дай бог проплыть мимо. Ты немного увидишь в такой темноте. Огонь! Смотрите, огонь! Это Сайрес Смит зажег костер, чтобы указать нам путь. Ну и умная голова наш, мистер Сайрес. Лево, да? К берегу! Экипаж Бонавентура приветствует вас, мистер Сайрес! Слава Богу, вернулись! Вернулись! Я день и ночь молился за вас, масса Спирит! Да, за вас, масса Пенкроф! За вас, масса Герберт! Спасибо! Спасибо тебе, дорогой Нап! Если бы вы не разожгли костер, дорогой Сайрес, мы, наверное, не заметили бы остров. Из-за шторма мы могли здорово отклониться от курса. Я не разжигал костра. Да, ну тогда, значит, ты, Нап? Нет. Нет, масса Спирит. Нап все время был со мной. Я свидетельствую, что он говорит чистую правду. Да. Ну, не приснился же нам этот огонь, черт возьми. Нет, три человека не могут увидеть один и тот же сон. Опять какие-то таинственные чудеса. Друзья мои, может быть, действительно стоило назвать наш остров не остров Линкольна, а таинственный остров? Да. Да, пожалуй. Однако, я вижу, вам не удалось найти потерпевшего кораблекрушение. Вы втроем уехали, втроем и вернулись? О, прошу прощения, мистер Сайрес, четвертый в каюте. Ну, почему? Он что, не хочет выйти на берег? Кто он такой? Человек. Или вернее, когда-то был человеком. Да, умалишенный. Всего несколько месяцев назад он был таким же человеком, как мы с вами. Ведь записка написана совсем недавно. Одиночество быстро доводит до безумия. Но теперь он будет жить среди людей, среди нас. Мы научились быть плотниками, каменщиками, гончарами. Волею судеб нам предстоит стать врачами. Я думаю, мы не менее успешно овладеем и этой профессией. Мистер Спилет, я слушаю вас. Вы не откажетесь вести историю болезни? Нет, с удовольствием. Я охотно согласился. И на следующий день в истории болезни появилась первая запись. Сегодня, когда неизвестный спал, Сайрес потихоньку подстриг ему космы и бороду. Теперь он внешне больше походил на человека. Но я бы не сказал, что характер его смягчился, а сознание прояснилось. На днях, в приступе глухой ярости, он чуть было не выбросился из окна гранитного дворца. Ну что, мы так и будем его караулить? Скоро хлеба поспеет, надо мельницу строить. Я хотел порт оборудовать. Раз есть судно, должен быть и порт. Да мало ли дел. Вот что, связать его надо. Да-да, во всяком случае, на время, чтобы мы могли все вместе выходить из гранитного дворца. Ни в коем случае, Пенкроф. Он должен видеть в нас друзей, а не тюремщиков. Терпение, мой друг, терпение. Кстати, вы обратили внимание, что он всегда ел только сырое мясо, а сегодня впервые попробовал рулет из дичи. Это уже кое-что. Рулет и топ ест. Человек отличается от животного тем, что умеет разговаривать. Верно. Но чтобы вернуть ему речь, мы должны говорить с ним как можно чаще. Пусть он не отвечает. Разговаривает же мать с ребенком, хотя тот еще не знает слов. Терпение, с которым мистер Сайрес вот уже 3 недели возится с нашим, как он выражается, пациентом, начинает приносить плоды. В лице его появилось что-то человеческое. Он явно понимает все, что ему говорят. Не раз нам казалось, что он вот-вот скажет что-нибудь в ответ. Но он хранит какое-то печальное спокойствие и упорно молчит. Облагородила ли его новая жизнь, которую он теперь ведет, или его попросту удалось приручить? Вассон Сайрес, наш пленник, плачет. Плачет? Да. Так значит, он снова стал человеком. Идемте, идемте к нему, идемте. Что мы должны сделать, чтобы вам не было так грустно? Кто? Кто вы такие? Мы, так же, как и вы, потерпели крушение. Вы среди друзей. Нет. У меня нет друзей. Вы среди людей. И если вы храните какую-то тайну, мы тоже будем ее уважать. Какой теперь месяц? Месяц? Ноябрь. А год? 1866. 12 лет! 12 лет! Вы прожили на острове Табор 12 лет? Зачем? Зачем вы привезли меня сюда? Известно ли вам, кто я? Почему оказался на острове? А если я изгнанник, преступник? Вы по какому праву? Успокойтесь, дорогой друг. Скажите мне, я свободен? Да. Да, вы свободны. Я на самом деле свободен? Конечно. Тогда прощайте. Я догоню его, мастер Сайрес. Нет, ни в коем случае. Нет. Пусть поступает, как хочет. Ну, тогда будьте уверены, мы его больше не увидим. Нет, он вернется. Нет. Похоже, что этот человек не потерпел кораблекрушения. Скорее всего, его отвезли на остров Табор в наказание за какое-то преступление. Пожалуй, вы правы, Спилет. Но не думаю, что его приговорили к пожизненному одиночеству. Это было бы слишком жестоко. Значит, рано или поздно к острову Табор подойдет какое-нибудь судно. И не найдет его там. Значит, снова отправляться на остров Табор? Зачем? Мы же не знаем, на сколько лет он осужден. Я одного не пойму. Если 12 лет назад его высадили на острове Табор, стал быть, он уже давно рехнулся. Вполне вероятно. Выходит, он написал записку несколько лет назад. Но пролежи она год-другой в бутылке, наверняка испортилась бы от сырости так, что ничего нельзя было бы прочитать. Да и не может быть, что бутылка несколько лет плыла от острова Табор до острова Линкольна. Да. Опять мы встречаемся с чем-то необъяснимым. Право, мистер Спилет, вы не можете пожаловаться на то, что на острове Линкольна не происходит ничего сенсационного. Но я уверен, незнакомец сам все расскажет, когда вернется. Этот дикарь теперь в лесу, на свободе. А там оживут все его кровожадные инстинкты. Нет, Пенкроф, нет. Он уже почти признался в своем прошлом, значит, раскаялся. Он непременно возвратится и все нам расскажет. События доказали, что Сайрос Смит был прав. Вскоре после исчезновения незнакомца Герберт отправился на ближайшее озеро удить рыбу и не взял с собой ружья. Неожиданно к нему подкрался огромный ягуар. Юноша был захвачен врасплох. Он прислонился к дереву, а зверь, припав к земле, готовился к прыжку. Герберт закричал, и тут же кто-то кинулся на хищника. Это был неизвестный, которого мы привезли с острова Табор. Одной рукой он сжал горло зверя, другой всадил ему в сердце нож, не обращая никакого внимания на то, что когти хищника вонзились ему прямо в тело. Ягуар упал. Дикарь оттолкнул его ногой и, очевидно, намеревался убежать. Но тут подоспели мы все. Стойте! Постойте! Не уходите, дорогой друг. Отныне мы ваши должники. Нет. Вы чуть не пожертвовали своей жизнью ради спасения нашего мальчика. Своей жизнью? На что она мне? Позвольте пожать вам руку. Нет, это невозможно. Вы честные люди, я же... Мы ни о чем вас не спрашиваем, друг мой. Вы вправе молчать. Нет. Мой долг рассказать вам все. Ну что ж, в таком случае мы охотно выслушаем вас. 20 декабря 1854 года паровая яхта «Дункан» бросила якорь у берегов Австралии. На борту находились ее владелец, лорд Гленарван с женой, и дети капитана Гранта. Молоденькая девушка и мальчик. Об их отце было известно только то, что его судно, «Британия», потерпело кораблекрушение, а он сам находится где-то на 37 градусе южной широты. Вы хотите рассказать нам, как лорд Гленарван нашел капитана Гранта? Но я еще в детстве слышал эту историю от своего отца. Они писали все газеты? Да, я сам опубликовал в «Нью-Йорк Гералд» целый подвал о приключениях капитана Гранта и о подвиге лорда Гленарвана. Если вам интересно знать, как я попал на остров Табор, придется выслушать некоторые подробности. Извините, мистер Спилет, но я уверен, что лорд Гленарван был не слишком откровенен с журналистами. Ну, продолжайте. Мы слушаем вас, дорогой друг. Так вот, когда «Дункан» остановился у берегов Австралии, лорд Гленарван решил прежде всего разыскать людей, которые знали капитана Гранта. По счастью, один из рабочих ближайшей фермы оказался бывшим матросом Британии. Он вызвался сопровождать экспедицию. Обрадованный лорд Гленарван немедленно согласился. Но мерзавец, его звали Айртон, нарочно завел экспедицию в непроходимые леса и болота. Но ведь лорд Гленарван нашел капитана Гранта, и они вместе вернулись в Англию. Да. Провидение хранит героев и наказывает преступников. Айртон был уверен, что экспедиция погибнет, а он, захватив «Дункан», сможет запросто разбойничать на морях. Но обстоятельства сложились иначе. Предатель был разоблачен. А лорд Гленнерван со своими спутниками благополучно вернулись на корабль. Айртон теперь уже в качестве пленника последовал за ними. Было решено высадить этого подлеца на первом попавшемся необитаемом острове. Им и оказался остров Табор, расположенный на 37-й параллели. И тут произошло чудо. Именно на этом острове и находился капитан Грант. Ищите и найдете, сказано в Библии. Айртона снабдили всем необходимым. Оружием, инструментами, съестными припасами. В его распоряжении был и дом, выстроенный капитаном Грантом. На этом острове, ведя отшельническую жизнь, Айртон должен был искупить свое преступление. И он раскаялся, господа. Он много работал, много молился, но его угнетало одиночество. Жизнь в одиночестве и постоянные муки совести – это была сущая пытка. Но, очевидно, небо еще недостаточно покарало негодяя. Он чувствовал, что начинает терять рассудок. Постепенно он утратил всякое подобие человека. Таким вы и нашли его, господа. Нет нужды говорить вам, что Айртон и я одно и то же лицо. Айртон, вы были закоренелым преступником, но я уверен, что Господь Бог отпустил вам все грехи. Не зря же Он вернул вас к людям. Пожмем же друг другу руки и пойдемте все вместе в Гранитный дворец. Я почту за честь приносить пользу тем, кто вернул мне человеческий облик. Я буду работать наравне с вами, даже больше. Но жить я бы хотел отдельно. Разрешите мне поселиться в вашем первом жилище, которое, если я не ошибаюсь, вы называете трущобами. Там теперь хлеб для коз и свиней, которых мы привезли с острова Табор. Меня вполне устраивает это жилище. Воля ваша, Айртон. Но если вы намеревались жить в одиночестве, зачем вы бросили в море бутылку с запиской? Я? Я никогда не бросал бутылки в море. Никогда? Нет, нет, не писал никакой записки. Позвольте мне идти. Идите, Айртон. Если бутылку с запиской бросил не Айртон, тогда кто же? О, конечно, кто же еще? Только в ту пору он уже ничего не соображал. Нет, мистер Спилет. Сумасшедший не мог бы определить координаты острова, да еще такой точностью. Следовательно, дорогой Пенкроф, бросил записку не он. Значит, вы предполагаете... Ничего я не предполагаю. Просто причисляю этот случай ко всем тем загадкам, которые до сих пор не могу объяснить. Так или иначе, раз Айртон будет жить отдельно от нас, необходимо установить с ним постоянную связь. Уж не провести ли нам телеграф? Именно это я и собираюсь сделать, Пенкроф. Электрический. Разумеется. Мы взялись за устройство телеграфа. Дело это оказалось сложнее, чем сооружение гранитного дворца или строительство бота. Однако, в конце концов, из имеющихся в нашем распоряжении железных предметов с помощью самодельной волочильни удалось изготовить несколько кусков проволоки. Соединив их, мы получили провод длиною в 5 миль. Как раз такое расстояние отделяло трущобы от нашего нового жилища. Всю эту работу инженер поручил нам, а сам занялся батареями. Тут-то и пригодилась цинковая крышка от бочки, которую мы нашли когда-то на берегу. Не зря Сайрос не разрешил Пенкрофу испортить крышку, словно предвидел, что цинк понадобится для батареек. Поставить столбы и натянуть провод труда не составило. Телеграфное сообщение между гранитным дворцом и трущобами было установлено. Айртон, сообщите благополучие. Сайрос Смит. Благодарю вас. Все в порядке. Айртон. Если бы можно было по этому проводу послать корреспонденцию в Нью-Йорк Гералд. И приложить к ней фотографии острова. Да что, ни одна газета не откажется от твоих снимков, Герберт. Не каждый корреспондент может похвастаться такими работами. Ой, как появился у нас этот фотоаппарат, так и на охоту почти перестал ходить, и набу на кухне не помогает. Я только что снял чудесный вид из окна нашего гранитного дворца, но, видимо, пластинка с изъяном. Какое-то черное пятно на негативе. Дай-ка сюда пластинку, мальчик. Вот, посмотрите. Неужели? На! О! Дай, позорную трубу, дай сюда! Прошу вас, мастер Сайрес. Корабль! Где корабль, господа? Дайте-ка мне посмотреть, мистер Сайрес. Действительно. Корабль! Ну, я же говорил. Корабль! Корабль! Корабль! Корабль! 2,5 года мы прожили на острове, но до сих пор нам не удалось установить хоть какую-то связь с внешним миром. Ни один корабль не прошел вблизи острова, ни один парус не появился на горизонте. Нас постоянно преследовала мысль о родной стране, ведь мы покинули ее в тяжелое время. Конечно, мы ни разу не пожалели, что удрали из Ричмонда, не жаловались на судьбу. На острове было все, что нужно для человека: пресная вода, съедобные растения, животные. Благодаря знаниям и таланту Сайреса Смита мы пользовались здесь не только дарами природы, но и многими благами цивилизации. В каком-то смысле мы жили здесь даже лучше, чем в Штатах. Свобода, равенство, братство, идеалы, за которые приходилось сражаться в Америке, стали реальностью здесь, на острове Линкольна. Наб чувствовал себя таким счастливым, что, наверное, был бы даже огорчен разлукой с островом. Но корабль — это весть из материка. Это, быть может, частичка Родины. Как же было не затрепетать нашим сердцам при виде этого судна? Пройдет ли оно мимо или приблизится к острову? Но с какой стати корабль подойдет к пустынному берегу? Надо подать какой-то сигнал. Да они находятся примерно в 20 милях отсюда. Звуков выстрелов не услышат, поднятого флага не увидят и не разглядят даже дыма костра. А вдруг это Дункан? Нужно срочно вызвать Айртона. Только он может сказать, Дункан это или нет. Приходите немедленно. Сайрес Смит. Иду. Айртон. Я от души желаю, чтобы это действительно оказалась яхта лорда Гленарвана. Вряд ли какое-нибудь другое судно может явиться сюда с добрыми намерениями. Мы будем защищать наш остров. Разумеется, разумеется, дружок. Но было бы лучше, если бы нас не вынуждали к защите. А если на корабле добрые люди, они заберут нас с собой, а? Ну что же, в любом случае, мы не покинем остров навсегда. Если уедем, вернемся обратно в сопровождении тех, кто захочет последовать за нами и принести в дар Американской Республике новую и весьма полезную территорию. Ура! Ура! Ура! Мы сделаем нашей родине неплохой подарок. А вдруг, пока нас не будет, кто-нибудь захватит наш остров? Черт из два! Я здесь останусь и буду лично его охранять. Да-да, войдите. К вашим услугам, господа. Айртон, на горизонте корабль. Возьмите подзорную трубу и посмотрите хорошенько, не Дункан ли это. Дункан? Так скоро. Так. Нет. Полагаю, что это не Дункан, господа. Дункан – паровая яхта. А над кораблем ни полоски дыма. Взгляните вы, мистер Пенкрофт. Одну минуточку. Да, это не яхта. Нет, нет, нет. Можете не опасаться, мистер Смит. Это и не малайское плоскодонное судно. Это быстроходнейший современный бриг. О, черт, не вижу флаг какой национальности. О, они меняют курс. Идут прямо к берегу. Смотрите хорошенько. Позвольте мне, мистер Пенкрофт. Пожалуйста. На мачте Черный флаг. Пираты. Пираты. В одной таверне мы сошлись со всех концов земли, и все не прочь красиво жить, да нынче на мели. Боб Гарвей посмотрел в окно, потом взглянул на нас. Стоит у пристани корабль, единственный наш шанс. Всю ночь мы не сомкнули глаз, затих под утро порт. В зубах ножи поплыли мы и собрались на борт. Сперва мы сняли часовых, и началась резня. Пошла команда рыб кормить до наступления дня. Боб Гарли, славный капитан, с ним будешь сыт и пьян. Боб Гарли, славный капитан, с ним будешь сыт и пьян. Нашли мы славный островок, ну просто сущий клад. А коль хозяин есть на нем, себе не будет рад. Вперед, ребята! Не дадим мы спуску никому. Подкараулим, перебьем мы всех по одному. Боб Гарли, славный капитан, с ним будешь сыт и пьян. Боб Гарли, славный капитан, с ним будешь сыт и пьян. Верн. Таинственный остров. Часть третья. К острову Линкольна приближался корабль под черным флагом. Не оставалось никаких сомнений, что это было разбойничье судно. Зачем пираты плыли сюда? Высаживались ли прежде на этот берег? Быть может, они хранили здесь награбленные сокровища? Не укрываются ли где-нибудь на острове их друзья? Не они ли были виновниками тех чудес, которым мы до сих пор не могли найти объяснение? В любом случае, нас ждала серьезная опасность. Вблизи острова остановился хорошо вооруженный разбойничий брик. Чем мы можем ответить пиратским пушкам, ружейными выстрелами? Нужно немедленно замаскировать вход в гранитный дворец, тогда мы в безопасности. Запасов продовольствия хватит надолго. Рано или поздно пираты уйдут отсюда. Ведь на острове нет золота, а эти разбойники только о нем и мечтают. А наши плантации, наша ферма, наши мастерские, все наше добро! Они все уничтожат. Все разрушат за какие-нибудь 2-3 часа. Знать бы, много ли их. Если не больше десятка, мы с ними справимся. А если 40-50 или еще больше? Позвольте мне это выяснить. Каким образом, Айртон? Очень просто. Проберусь на брик и увижу. Да, чего уж проще. Ведь если пираты заметят вас, вы погибли. Зачем же рисковать? Я прошу у вас разрешения как милости, мистер Смит. Для меня, быть может, это единственная возможность вернуть себе чувство собственного достоинства. Ну что ж, отправляйтесь, Айртон. Благодарю вас. Как ни дерзок был план бывшего боцмана Британии, в такую темную ночь он мог увенчаться успехом. Около 11 часов Айртон вышел из дома и тотчас же скрылся в непроглядной тьме. Быстрым шагом дошел он до берега и, привязав к поясу пистолет, немедленно бросился в воду. Стараясь не шуметь, он поплыл к кораблю. По счастью, на борту брига уже зажглись огни. Да здравствует наш капитан! Боб Гарви, мой бывший помощник по грабежам и разбоям? Вот уж не думал встретиться на этом свете. Не дурное суденышко мы оторвали. Пусть-ка теперь поищут нас фараоны. Поехали за сокровищами, а нашли новую землю. Если здесь найдется подходящая бухта для брига, да пресная вода для наших глоток, славненько отдохнем. За жратвой, думаю, дело не станет. настреляем всякой твари. Выпивкой мы запаслись основательно. Будем жить, поживать. Вперед! Да, когда ты увидишь поля, ферму, мастерские, уж ты сумеешь всем воспользоваться. И без свидетелей. Что же делать? Надо взорвать брик. На пиратском судне всегда есть оружие и запасы пороха. Вот стоят ружья. Порох? Похоже, он за тем замком. Чего тебе здесь надо, друг любезный? Убери нож, Боб. Это я, Айртон. Айртон? Ха-ха-ха-ха! Айртон давным-давно окочурился. Ух ты, мошенник! Ко мне, ребята! Разбойничий брик стоял в какой-нибудь миле от гранитного дворца, и мы прекрасно слышали доносившиеся оттуда выстрелы. Не приходится и говорить, что пережили мы при этом. Они убили Айртона. Нельзя, нельзя было отпускать его. Я не меньше пиратов виноват в смерти нашего друга. А может быть, масса Айртон перебил всех разбойников и делает салют, а? Не говори глупости нам. Слышите? Топ учуял чьи-то шаги. Кто-то идет. Это разбойники. Оружие, ою! Не стреляйте! Это я! Это Айртон! Айртон! О, мистер Айртон. Ну, Айртон, а мы уж просто не чаяли увидеть вас. Нап не глупости говорил. Что с вами? Что с вами, Айртон? Вы ранены? Нет. Пустяки. Слегка задето плечо. Ого. Но не будем терять времени. Положение весьма серьезное. Гарви осуществил мои собственные преступные планы. Это я когда-то хотел захватить Дункан и разбойничать на морях и океанах. Да, Боб знал об этом. Если бы ему удалось уничтожить вас, я считал бы, что это я погубил моих спасителей. Выстрелами из пистолета я уложил 3 или 4 бандитов. Но все равно их больше 40, а нас 6. Вы правы, нас 6, если не считать... Если не считать кого? Топа? Провидение. Вы верите в провидение, мистер Смит? Да не очень, мистер Спилет. Но оно оказало нам здесь немало услуг. Смотрите-ка! Этот чертов брик направляется к берегу. Вот-вот станет на якорь прямо напротив гранитного дворца. Двери вышибло, масса Сайрес! Да вижу, вижу! А? Неужели эти негодяи нас обнаружили? Обстрел гранитного дворца продолжался с удвоенной силой. Вскоре еще одно ядро сорвало зеленые ветки, обнажив в граните зияющее отверстие. Сомнений не оставалось. Наше убежище открыто. Все кончено, подумал я. И в ту же минуту раздался взрыв оглушительной силы. Огромный водяной столб, нечто вроде внезапного смерча, приподнял треснувший пополам брик, и через несколько секунд волны поглотили и судно, и его экипаж. Корабль сорвался! Как будто Айртон действительно поджег порох. Погодите, а что же все-таки случилось? А, Господь прибрал этих разбойников. Как сказать? Кое-кто из них мог успеть перебраться на берег в шлюпках. Мы сейчас пойдем туда, где взорвался корабль. И я думаю, на сей раз мы все узнаем. Да, судя по размеру этих пробоин, корабль натолкнулся на риф, а не взорвался, как вы говорили, Пенкроф. Да нет, в этом проливе никаких рифов. Ну, а как же, по-вашему, Пенкроф, От чего все это произошло? От чего получился взрыв? Нет, ничего проще, мистер Спилет. На разбойничьем судне разве такая дисциплина, как на военном корабле? Должны быть двери кладовой с порохом остались открытыми. Ну, малейшая искра и слетел на воздух. Эй! О! Идите сюда! Бочки с порохом целы! Ну, я надеюсь, теперь вы убедились, Пенкроф, что корабль не взорвался. А, утонул или разбился, какая разница? Головорезы взлетели в воздух в самое время. В гранитном дворце становилось уж очень неуютно. Мастер Сайрес! Мастер Сайрес! Что это за штуковина? Это? Друзья мои, вам угодно знать, чем был вызван взрыв? Ну. Вот. Вот этим. Этим? Да. Это металлическая болванка, часть подводной мины. Кто же установил мину? Не подлежит сомнению, что на острове обитает какое-то таинственное существо. Кто этот неведомый благодетель? Из каких соображений он действует и почему скрывается от нас? Этого я не знаю. Он явно обладает какой-то сверхъестественной силой. Итак, нам предстоит решить, будем ли мы и впредь уважать инкогнито этого человека, или сделаем все возможное, чтобы обнаружить его. Шлюпка, мастер Сайрес! Ах, наверняка пираты высадились на ней еще до взрыва. Теперь бродят где-то по острову. Да, сколько человек вмещает эта шлюпка? 6. Да, 6. Значит, силы равны. Нет, они хорошо вооружены и могут причинить нам немало зла. Да. По острову расхаживает 6 головорезов. Вот что, по-моему, сначала надо уничтожить этих бандитов, а уж потом искать благодетеля. С пиратами как раз можно и подождать. Теперь, когда у них нет возможности выбраться с острова, они вряд ли решатся на новые преступления. Они могут одуматься, перемениться к лучшему. Они могут даже раскаяться. Ой, это они-то раскаются. Эти поймальчики, засев где-нибудь в укромном уголке, перестреляют нас одного за другим. Конечно, отныне нам не придется так беспечно, как раньше, разгуливать по острову. Но запомните, мы нападем на них только в том случае, если они первые на нас нападут. Сейчас займемся поисками нашего таинственного покровителя. Я предлагаю вам, Пенкроф, вместе с Гербертом подготовить наш Бонадвентур к путешествию вокруг острова. Есть. А мы пока вернемся в гранитный дворец и займемся ремонтом. Я, с вашего позволения, мистер Сайрес, пойду в трущобы. Животные давно без присмотра, да и голодные, наверное. Хорошо, Эртон. Только как придете, сразу телеграфируйте, что нашли благополучно. Хорошо. Так, а вы, Пенкроф, возвращайтесь засветло. Да, и когда подойдете к гранитному дворцу, выстрелите 3 из ружья, чтобы мы знали, что идут свои. Хорошо. Ну, мы, может, как дойдем до бухты, так сразу и повернем обратно. Ведь эти джентльмены высадились недалеко от порта. Если они обнаружили Бонадвентур, плакал наш кораблик. Держу пари, Масса Пенкроф. Держу пари, наш бот в целости и сохранности. Герберт ударил по рукам Наба и Пенкрофа, после чего все отправились заниматься своими делами. Наш гранитный дворец изрядно пострадал во время обстрела. Работы было много, и мы не заметили, как прошло 2. Время более чем достаточное для того, чтобы Айртон дошел до трущоб. Телеграммы, однако, не было. Тогда Сайрес сам послал ему депешу. Ответа не последовало. Что же случилось с массой Айртоном? Может быть, испортился телеграфный аппарат? В любом случае, мы должны дождаться Пенкрофа с Гербертом. Не застав нас здесь, они не будут знать, что и думать. Это они. Ну что, масса Пенкроф, я выиграл пари? Нет, проиграл. О, Господи. Что такое, пираты? Пенкроф, пираты захватили наш корабль? Бонадвентура больше нет. Бот стоит на месте. Ну, что такое? Вы все шутите, масса Пенкроф. Вовсе нет. Бот стоит на месте, но кто-то явно им пользовался. Как? Канат завязан не тем узлом, который я сделал. Ну, может быть, вы ошиблись, Пенкроф? Ничего я не ошибся. Наш корабль побывал в плавании. Это так же верно, как то, что меня зовут Бонадвентур Пенкроф. Да, хотел бы я знать, с какой целью каторжники пользовались нашим судном. А главное, почему, совершив путешествие неизвестно куда и зачем, они снова привели его в бухту. Самое удивительное, что бот не разграблен. Так, может быть, прав мистер Сайрес? Разбойники становятся честными людьми. Да ладно, не шутите, Пенкроф. Во всяком случае, Бонадвентур как был, так и остался на месте. Вот где бедняга Айртон? Что такое? Что с Айртоном? Айртон не ответил на наш вызов. Может быть, его схватили пираты? А может быть, он ранен? Вот что. Надо немедленно идти в трущобы. Мы ждали вас, друзья мои. Но, слава богу, вы вернулись живыми и здоровыми. Проверьте ружья и в дорогу. Топ! За мной! Мы прошли уже около 2 миль и нигде не обнаружили повреждений. Столбы стояли на месте, провод был хорошо натянут. Вдруг Герберт, который шел чуть впереди, остановился. Столб опрокинут! Провод порван! Не похоже, чтобы ветром свалило. Вы правы, Пенкроф. Столб явно вырыли из земли. Кому-то нужно было прервать связь. Кому же, кроме беглых каторжников? Мы бежали, не переводя дыхания. Наконец, из-за деревьев показались трущобы. Мертвая тишина царила там. Ни привычного блеяния коз, ни строгих окриков Айртона. Пойдемте. Нет. Нет массы Айртона. Пираты, наверное, увели его с собой. Не такой человек Айртон, чтобы сдаваться в плен. Нет, мальчик. Я уже не надеюсь увидеть его живым. Бедный масса Айртон. Стал честным человеком и... сразу умер. Если только он умер. Неужели вы считаете, что Айртон, очутившись в обществе своих прежних сообщников, забыл, чем он им обязан? Вам пришла в голову дурная мысль, Пенкроф. А что еще я могу подумать? Ведь никаких разрушений, никаких следов борьбы, здесь что-то незаметно. Нет. Конечно, если только, может быть, где-нибудь рядом. А ну-ка пойдем, сынок, посмотрим. Что такое? Мальчик мой! Ах ты, Герберт, осторожно! Убили! Убили! Перестаньте, Пенкроф. Ну, возьмите себя в руки. И прошу вас, отойдите, не мешайте мне. Хорошо. Дайте мне послушать. Пульс нитевидный и с перебоями. Рана серьезная, не скрою. Тихо, Пенкроф. Возможно, пуля пробила легкое, Смит. А как сердце? Сердце? Нет, нет, нет, сердце... наверняка не задето, иначе бы Герберт уже умер. Умер! Да нет же, Пенкроф, он жив. Ведь можно еще прощупать пульс. Хозяин, давайте отнесем его в гранитный дворец. Что ты нам? Ему необходим полный покой. Мы перенесли Герберта в трущобы, положили на рану компресс из кленового сахара и лекарственных трав, которые собирал когда-то сам Герберт, сварили освежающий напиток и влили ему в рот несколько ложечек. Он ничего не почувствовал. Температура была явно очень высокая, лицо бледное, как у мертвеца. Сознание не возвращалось ни на секунду. Жизнь Герберта висела на волоске, и мы все боялись, как бы этот волосок не оборвался. Наш таинственный доброжелатель не оказал нам помощи тогда, когда мы в ней особенно нуждались. Не уберег ни Герберта, ни Айртона. Да. Но, может быть, этот добрый гений уехал с острова? А может, его убили? Вполне возможно. Во всяком случае, если бы в свое время вы послушались меня, разыскивали бы не его, а этих бандитов, мой мальчик сейчас не лежал бы при смерти. Ах, Пенкроф, Пенкроф. Хорошо еще, что они больше не показываются. Трущобы не гранитный дворец. Здесь мы не в безопасности. Главное, чтобы Герберт поправился. Тогда мы устроим настоящую облаву и расправимся с пиратами. И будьте покойны, Пенкроф. Я не стану вас уговаривать щадить их. А пока терпение. Еще раз терпение. Мы прожили в трущобах 2 месяца. Близился срок уборки урожая. Плантации располагались вблизи гранитного дворца, и наше вынужденное заточение могло обернуться отсутствием самых необходимых продуктов. Разумеется, пока речь шла о жизни Герберта, никто об этом и не думал. Но вот мальчику стало лучше. Он уже мог проглотить несколько ложек супа. На щеках появился румянец, в глазах слабая улыбка. Постепенно он начал разговаривать, и, наконец, настал день, когда он сам обратился к Сайрусу Смиту с просьбой. Мистер Сайрус, я хочу в гранитный дворец. Ну-ну, ты еще очень слаб, мальчик, еле говоришь. Ничего, не беспокойтесь, не умру по дороге. Ну что ж, ладно, Наб, притащи тележку для Герберта. Слушай, Галя, я 3 матраса положил массе Герберту. Вот. Давай-ка, Наб, перенесем с тобой Герберта. Стой, тележку. Вот. Спасибо. Так. Тебе удобно, мальчик? Да. Да, мистер Сайрус. Пожалуйста, не беспокойтесь. В путь. Все как в тот день, когда мы высадились на остров. Да, когда здесь не было разбойников. Смотрите внимательно по сторонам. Ах, негодяи! А что такое масса банка? Да ведь это... Это остатки нашей мельницы! Они сожгли ее! Смотрите, смотрите! Наше поле выкоптано! Мерзавцы! Ну! Пусть только Герберт выздоровеет окончательно. Масса Герберт. Масса Герберт. Он без сознания. Настали самые печальные дни из всех, которые пришлось нам тут пережить. Герберту становилось все хуже. И не раны были тому причиной. Наверное, он простудился по дороге. Во всяком случае, болезнь осложнилась каким-то новым тяжелым недугом. На следующий день после прибытия в гранитный дворец у бедного мальчика начался озноб. Пульс участился, глаза заблестели, выступил обильный пот. Стало совершенно ясно, что у него перемежающаяся лихорадка. Чем лечится эта лихорадка? Хинином. Но на острове Линкольна нет хинных деревьев. Сейчас был первый приступ, смертельный исход. Наступает после 3-го. Счастье, что мистер Пенкроф отошел и не слышит нас. Он бы умер на месте. В середине следующего дня начался 2-й приступ. И кончился только поздно вечером. Герберт ужасно слаб, силы почти совсем покинули его. Наш бедный мальчик то кричал и бредил, то лежал в глубоком оцепенении, без чувств, без движения. Вдруг больной как-то странно вскрикнул. Мы кинулись в спальню и еле-еле успели подхватить Герберта. В бреду он чуть не свалился с постели. Я взял его за руку и, о чудо, пульс постепенно становился все более ровным. Было 5 часов утра. Первый луч восходящего солнца осветил столик у кровати Герберта. Мы увидели невесть откуда-то взявшуюся продолговатую коробочку, на крышке которой было написано 2 слова. Сернокислый хинин. Через несколько часов Герберт уже спал более спокойным сном. Вмешательство незнакомца в нашу жизнь еще никогда не было столь очевидным. Интересно, как он проник в гранитный дворец? Как только Герберт совсем поправится, нам надо будет разыскать нашего таинственного благодетеля. Опять вы за свое! Мистер Сайрос, хотите, чтобы еще кто-нибудь из нас лежал при смерти? Прежде всего, надо будет уничтожить этих ублюдков. Герберт постепенно выздоравливал. Я позволил ему вставать с постели. Сначала на час, потом на два, потом на три часа в день. Через месяц он стал выходить из гранитного дворца, подышать целебным морским воздухом, а через два был совершенно здоров и жаждал отомстить пиратам. Герберт, Пенкроф и я были почему-то уверены, что разбойники обосновались в трущобах. Только Смит считал, что там мы их не найдем, что пираты, скорее всего, оборудовали на острове какое-то собственное жилище. Однако Сайрос не стал спорить с нами. Какое-то смутное чувство подсказывало ему, что идти в трущобы надо, хотя и не для того, чтобы сразиться с пиратами. Инженер, как всегда, был прав. Когда мы вошли в трущобы, никаких пиратов там не оказалось, а на кровати лежал и крепко спал Айртон. Смотрите, Айртон. Айртон. А? Это вы? А где я? Вы в наших трущобах. Как я здесь очутился? Об этом мы хотели у вас спросить. Бандиты взяли вас в плен. Да-да-да-да. Как только я сюда пришел, меня хотели убить, но один из пиратов узнал меня. Они уговаривали меня перейти на их сторону. Да. Как бывшего сообщника. Да, да, да. Конечно, я не соглашался. Они стали избивать меня. Связали и почти не кормили. Так как я очутился здесь? Наверное, это они перенесли меня сюда, а сами находятся где-то здесь, поблизости. Что? Поблизости? Надо быть осторожным. Они могут появиться в любую минуту. Пойди, закрой дверь нам. Слушай, хозяин. Нам назад. Тихо. Вроде нет никого. Что, убежали? Ни с того, ни с сего? Топа испугались. Более чем странно. Посмотрим. Только осторожно, на ружье наготове. Вон они. Вон, лежат на берегу. Масса Сайрос. 3, 4, 5, 6 человек. 6 трупов, Наб. Можно подойти к ним? Спокойно. Да, никаких ранений не видно. А, смотрите, у каждого маленькое красное пятнышко. У этого на лбу, у этого на плече, а у этого... Вот, оказывается, как они были убиты. Как, мистер Сайрос? Каким оружием? И кто их убил? Тот, кто делает для нас все, что мы не в силах сделать сами. Кто перенес меня в дюны, а Айртона в трущобы... У нас больше нет причин откладывать его поиски. Надеюсь, вы не возражаете, Пенкроф? Конечно. У меня только одно замечание. Какое? До конца лета нам надо съездить на остров Табор и оставить там записку. Ведь Дункан может прийти за Айртоном в любой момент, если уже не пришел. А на чем вы собираетесь добраться до острова Табор? На том самом корабле, на котором вас привезли. Нет больше вашего корабля. Пираты нашли его, вышли на него в море. И что же? Разбили они ваше судно. Негодяи. Если мы найдем нашего доброго гения, может, и корабль нам не понадобится. Однако найти незнакомца не удалось ни в этот день, ни в следующий, ни через месяц, ни через полгода. Более того, он больше не давал о себе знать. Даже Топ ни разу не лаял без видимой причины. Впрочем, никто этому не удивлялся. Мы ни в чем не нуждались. Ни одного злополучного происшествия больше не случилось, так что в его помощи не было необходимости. Близилась третья годовщина нашего пребывания на острове. Как-то вечером Сайрос Смит собрал нас всех, чтобы обсудить программу предстоящего праздника. Уж не дьявол ли вздумал телеграфировать? Погода нынче грозовая. Может быть, электрические разряды? Да кто же это? Сейчас. Сейчас попробуем узнать. Кто вы? Что вам угодно? Отвечай. Смотрите, смотрите. Немедленно приходите в трущобы. В трущобы? Наконец-то. Не приходится и говорить, что мы со всех ног бросились к трущобам. По дороге до нас все время доносился какой-то странный шум, какой-то отдаленный рокот. За 3 года пребывания на острове мы не слышали ничего похожего. В глубине земли происходит какой-то геологический процесс. Не исключено, что это оживает потухший вулкан. Вы думаете, что острову Линкольна грозит опасность? Не думаю. Но лучше бы вулкан не пробуждался. Да, найдется и на него управа. Да кто же с ним справится, мистер Пенкроф? Наш покровитель. Мальчик, наш добрый гений. Фу. Уж он-то сумеет заткнуть глотку этому вулкану. Пусть только попробует ее разинуть. Подбежав к трущобам, мы, к своему удивлению, не увидели в окнах света. Давайте постучимся. Никто не отвечает. Все-таки войдем. Герман, а ну зажги факел. Да. Осторожно. Никого. И впрямь никого. Ну, вещи. Вещи на своих местах. Неужели нам все это померещилось? А, шутник он наш, добрый гений. Смотрите, записка. Что? По-английски. Идите вдоль нового провода. Что? Что это еще за новый провод? Какой новый провод? Все ясно. Телеграмма отправлена не отсюда, а из таинственного убежища незнакомца. Как? Какой-то дополнительный провод соединяет его квартиру с гранитным дворцом. Он должен быть где-то тут, этот новый провод. А, скорее всего, у ближайшего столба. Идемте, идемте со мной. Вот он! Вот! Держитесь кабеля! Действительно провод! Смотрите! Дым над кратером! Да нет! Это же просто туман! Нет, нет! Это вулкан оживает! Идемте скорее! Скорее! Провод вел прямо к морю. Вероятно, там, в глубокой пещере, среди неведомых скал, таилось жилище, которое мы так долго и напрасно искали. Наконец провод, сделав крутой поворот, потянулся меж прибрежных утесов к черной гряде рифов. Инженер схватил кабель, и все увидели, что он уходит под воду. Не искать же этого господина на дне морском. А почему бы и нет? Мистер Сайрес, позвольте мне. Нет, нет, нет, не нужно, Айртон. Нет. Подождем здесь, пока начнется отлив. Когда море отступит от берега, путь откроется. Почему вы так думаете? Он не позвал бы нас, если бы нельзя было к нему пройти. Инженер, как всегда, оказался прав. С наступлением отлива постепенно вырисовывался вход в пещеру. Верхушка свода уже выступала над морем по меньшей мере на 8 футов. Наклонившись, Сайрес увидел какой-то черный предмет, колыхавшийся на воде. Это была лодка. На дне ее лежало два весла. Быстро, быстро в лодку. Так, правее. Вперед. Стоп! Светло, как на поляне. Это электрический свет. Откуда здесь электричество? Вот он. Вот он, источник света. Что это? Кит? Не кит? Похоже на какое-то огромное морское животное. Только не двигается. Тысячи чертей! Корабль! Под водой! Гребите прямо на свет. Причаливайте. Люк открыт. Поднимаемся. Мы попали в какой-то коридор, ярко освещенный электричеством. А оттуда просторную комнату, похожую на музей. В ней были собраны и сокровища царства минералов, и произведения искусства. На роскошном диване неподвижно лежал человек, как будто не заметивший нашего появления. Вы звали нас, капитан Немо. Вы пришли? Откуда вы знаете мое имя? Я знаю, как называется ваша подводная лодка. Наутилус. 30 лет я живу в морских глубинах. 30 лет у меня нет никакой связи с миром. А, впрочем, не все ли равно? Я скоро умру. Вы помните француза, который волей случая попал на борт Наутилуса, а потом бежал? Он написал книгу. 20 000 лье под водой, в которой рассказывается история вашей жизни. Жизни великого преступника, мятежника, отщепенца. А? Ну, что же вы молчите, сэр? Я не вправе судить капитана Немо. Мне неизвестно, что заставило его вести такую странную жизнь. Но я твердо знаю, что его покровительство непрестанно охраняла нас с того самого дня, как мы очутились здесь, на острове. Позвольте же поблагодарить вас. Ну, погодите. Сначала выслушайте меня. Я родился в Индии в семье Раджи. Отец мой, Топа Саиб, знаменитый борец за освобождение индусов. 10-летним мальчиком он послал меня в Европу для того, чтобы когда-нибудь сын его, принц Дакар, смог бороться с угнетателями как равный. Я учился в лучших университетах, путешествовал по всей Европе. Знатное происхождение и богатство делали меня всюду желанным гостем, но я не мог. Не мог радоваться утехам светской жизни. Я ненавидел. Вам трудно говорить. Чепуха, не обращайте внимания. В 30 лет я возвратился в Индию. Женился на девушке знатного рода. Она подарила мне 2 детей. Я обожал их. Но и купаясь в блаженстве, я продолжал ненавидеть. И только ждал случая. И он представился? Ну, разумеется. В стране начались волнения. С моей помощью они переросли в мощное восстание. Никогда еще владычество Великобритании над Индией не грозила такая опасность. Имя принца Дакара стало знаменитым. Голова его была оценена баснословной суммой. Но предателей не находилось. Тогда эти варвары, эти цивилизованные дикари убили его отца, мать, жену и детей. Звери! Да. такие же, как те, что засекли моего отца до смерти. Не перебивайте капитана Немо. Восстание было разгромлено, и древние княжества Раджи вновь попали под владычество Англии. Я собрал своих немногих уцелевших соратников, и мы решили не иметь более никаких связей с землей. Что? Вам плохо? Я кое-что смыслю в медицине. Разрешите осмотреть вас? Бесполезно, сэр. Мне осталось жить несколько часов. Наутилус был построен по моим чертежам. Это подводная лодка с электрическим мотором. Электричество же обогревает и освещает ее. Да-да, Наутилус – настоящее чудо техники. Кстати, бандиты, доставившие вам столько горя, были убиты электрическими пулями. Это тоже мое изобретение. Много лет мы плавали в глубинах океана от одного полюса к другому. Но вот умерли один за другим все мои спутники. Я привел Наутилус в эту гавань под никому неизвестным островом и стал терпеливо ждать смерти. Но довольно обо мне. Поговорим лучше о вас. Вы рассчитываете уехать отсюда? Да, во всяком случае надеемся. Но мы обязательно вернемся. Мы хотели бы, капитан, принести остров в дар Соединенным Штатам и основать здесь порт для стоянки нашего морского флота. Вы думаете о вашей стране, господа, и вы правы. А я вот умираю вдали от родины. Все мы, не задумываясь, отдали бы жизнь, чтобы продлить ваши дни, капитан. Я умираю, потому что вообразил, что можно жить одному. Если бы таких людей, как вы, было много, я, наверное, не порвал бы навсегда с человечеством. Я часто наблюдал за вами. Вы мужественные, честные, добрые люди. Я полюбил вас. А мы, не зная, кто вы, боготворили вас. Обещайте мне, что вы исполните мою последнюю волю. Обещаю. Как только я умру, откройте два больших крана на ватерлинии. Вода хлынет в камеры, и Наутилус постепенно погрузится в воду. Другого гроба мне не надо. А сейчас, мистер Смит, я хотел бы поговорить с вами, ну, наедине. Несколько минут капитан Немо беседовал о чем-то с Сайросом Смитом наедине. Потом инженер снова позвал нас. Было ясно, что наш благородный покровитель доживает последние часы. Лицо покрылось мертвенной бледностью, ноги и руки стали холодными, как лед. Вскоре после полуночи, собрав последние силы, он прошептал «Бог и Родина» и тихо скончался. Сайрос Смит собственноручно закрыл глаза тому, кто некогда был принцем Дакаром. Мы выполнили последнюю волю усопшего и возвратились на сушу. Непонятный шум, который преследовал нас, когда мы спешили к капитану Немо, стал еще сильнее. Кроме того, появился запах каких-то сернистых испарений. Почва под ногами колебалась. А, дело пошло слишком скоро. Не грозит ли нам еще и землетрясение? Друзья мои, я должен передать вам то, что сказал мне капитан Немо. Остров Линкольна обречен на скорое разрушение. Что? В его недрах кипят расплавленные породы, и скоро они вырвутся на поверхность. Никто и ничто не может остановить его гибели. Речь идет не о месяцах, не о неделях, а о днях. Может быть, даже часах. Вот-вот остров взлетит на воздух. Это остров-то Линкольна взлетит на воздух? Полного, мистер Сайрес. Капитан Немо специально позвал нас, чтобы предупредить об опасности. Он хотел перед смертью оказать нам последнюю услугу. Последнюю? Вот увидите, даже и после смерти он еще не раз придет нам на помощь. Не успел Пенкроф окончить фразу, как из кратера вулкана вырвался столб пара и поднялся на огромную высоту. Раздался взрыв чудовищной силы. Обломки скал взлетели в воздух и упали в океан. Через несколько минут волны уже покрывали то место, где некогда был остров Линкольна. Мы остались в живых только потому, что воздушной волной нас выбросило в море, и обломки острова падали на некотором расстоянии от нас. Когда мы вынырнули на поверхность, то увидели лишь одну небольшую голую скалу среди океана. Нам не оставалось ничего другого, как только взобраться на нее. Впрочем, без всякой надежды на спасение, ведь у нас не было ни пищи, ни пресной воды. Даже Сайрес Смит впервые потерял мужество. Один лишь Айртон не отчаивался и время от времени бросал взгляд на пустынное море. Не знаю, сколько времени прошло, но как-то на рассвете Айртон вдруг приподнялся на цыпочки и замахал руками, как будто хотел подать какой-то сигнал. Смотрите, смотрите, корабль. Где? Вон, видите, корабль. Это Дункан. Дункан. Боже всемогущий, Дункан. Мы спасены. Действительно, это была яхта лорда Гленнервана. Через полчаса мы уже плыли на родину. Мисс Грант, ведь это вы в свое время уговорили капитана не сдавать меня английским властям, а высадить на необитаемом острове. 12 лет одинокой жизни, по-моему, вполне достаточно, чтобы искупить свои преступления. Мы вернулись за вами, Айртон. Благодарю. Благодарю вас. Позвольте спросить вас, мисс Грант, почему же вы не отправились обратно в Англию после того, как не нашли Айртона на острове Табор? Мы плыли к острову Линкольна не только за Айртоном, но и за всеми вами. Ведь вы оставили на острове Табор записку. Записку? Мы не оставляли никакой записки. Это капитан Немо. Вот оно что. Значит, это он взял наш корабль и отправился на нем на остров Табор. Помните, как я нашел на Бонадвентуре какой-то странный узел. Капитан Немо спас нас. Да. Я же говорил, что он будет помогать нам даже с того света. Да примет милосердный Господь его душу. Через 2 недели мы прибыли в Америку. Но ни один из бывших обитателей острова Линкольна не покинул своих друзей. Мы купили несколько акров земли и поселились там все вместе. Пенкроф и Айртон стали заправскими фермерами. Наб по-прежнему колдовал на кухне. Герберт под руководством Сайреса Смита закончил свое образование. А я основал газету New Lincoln Herald. На ее страницах и были впервые опубликованы мои записки. Сначала я хотел назвать их «Необитаемый остров», но Смит и Герберт усмотрели в этом неуважение к памяти капитана Немо. Посовещавшись, мы сочли более подходящим другое заглавие – «Таинственный остров». Когда на склоне лет иссякнет жизнь моя, и, погасив свечу, опять отправлюсь я в необозримый мир туманных превращений, когда миллионы новых поколений наполнят этот мир сверканием чудес и довершат строение природы. Пускай мой бедный прах покроет эти воды, пусть приютит меня зеленый этот лес. Я не умру, мой друг, дыханием цветов, себя я в этом мире обнаружу. Многовековый дуб мою живую душу корнями обовьет печаль. В его больших листах я дам приют уму, я с помощью ветвей свои взлелею мысли, чтоб над тобой они из тьмы лесов повисли, и ты причастен был к сознанию моему. Головой твоей далекой правнук мой, я в небе пролечу, как медленная птица, я вспыхну над тобой, как бледная зорница, как летний дождь прольюсь, сверкая травой. Нет в мире ничего прекрасней бытия, безмолвный мрак могил. Утомление пустое, я жизнь мою прожил, я не видал покоя, покоя в мире нет, повсюду жизнь и я. И сладко мне стремиться с потемок, чтоб, взяв в ладонь, ты дал мой потомок, доделал то, что я не довершил. Вы слушали радиоспектакль «Таинственный остров» по одноименному роману Жюля Верна. Автор инсценировки Людмила Поляковская, режиссер Надежда Киселева, редактор Майя Крючкова, Музыка композитора Владимира Романычева. Песни на стихи Николая Заболоцкого, Роберта Фроста и Надежды Дербоносовой. Действующие лица и исполнители. Сайрос Смит, Евгений Киндинов. Спилет, Всеволод Ларионов. Пенкроф, Вячеслав Невинный. Герберт, Алексей Блохин. Наб, Александр Леньков. Айртон, Лев Дуров. Капитан Немо, Валентин Никулин. В эпизодах артисты московских театров. Ассистент режиссера Яков Ромбро. Шумовое оформление Татьяны Стальновой. Звукооператоры Галина Зуткина, Галина Засимова, Ирина Воронова, Ольга Советникова и Галина Тимченко. В спектакле принимал участие ансамбль «Кукуруза».